Страна воров и бандитов. Остров-тюрьма. Разбойники. Самый пуританский штат Австралии. Люди дна. Рынок черных птиц. Если вы недавно поселились в Австралии, и ваш английский язык еще недостаточно хорош, и, разговаривая с австралийцем, вы извинитесь перед ним за свое иммигрантское произношение, то он обязательно ответит: «Не волнуйтесь, все мы здесь иммигранты». И это верно. Разница лишь в том, что одни являются иммигрантами в пятом-шестом поколении, а вы – иммигрант в первом поколении. Но пройдут годы, и не исключено, что когда-нибудь ваш правнук также успокоит новоприбывшего: «Не волнуйтесь, все мы здесь иммигранты». Как уже говорилось, 7 февраля 1788 года, стоя на берегу Сиднейской бухты, первый губернатор Нового Южного Уэльса, капитан Артур Филипп, пообещал только что прибывшим с ним каторжанам всадить хороший заряд дроби в задницу любого недоумка, который будет хамски приставать к женщинам и тем нарушать моральные устои новой колонии. Так торжественно было провозглашено открытие Австралии, классической страны иммигрантов. Хотя это не совсем точно. Торжественно была открыта не Австралия как таковая, а лишь первая британская колония на австралийском материке – Новый Южный Уэльс. К первой половине XIX века на австралийском континенте уже возникло 6 британских колоний. Новый Южный Уэльс со столицей Сидней, Тасмания, столица Хобарт, Западная Австралия, столица Перт, Южная Австралия, Аделаида, Виктория, Мельбурн и Квинсленд, Брисбен. В то время во всем Лондоне не нашлось бы ни одного владельца отеля, который предоставил бы ночлег человеку, прибывшему с земли Ван Димена, когда 1854 года именовался остров Тасмания. Эта земля считалась последним кругом ада. На всякого прибывшего оттуда смотрели как на отъявленного головореза. Первое поселение на острове Тасмания было основано в 1803 году. В течение ряда лет этой колонией управляли не британские законы, а самосуд военной охраны. С провинившимися расправлялись согласно здравому смыслу. Их секли плетьми, морили голодом и всячески издевались над ними. Заковывая одной цепью по 50-60 человек, их заставляли выполнять сизифов труд, бессмысленно перекатывать тяжелейшие бревна с места на место. Некоторые сходили с ума, другие в отчаянии бросались на охрану, после чего их тут же приговаривали к виселице. Некоторым удавалось бежать в леса. Они объединялись в банды, грабя, убивая, мародерствуя. Тасмания была местом, одно упоминание о котором наводило на людей ужас. Тасманийская история хранит в памяти имена многих разбойников, буш-рейнджеров, как их здесь называли. В списках наиболее запомнившихся – главарь банды Майк Хови, объявивший себя губернатором всей труднодоступной территории острова. Майк был колоритной личностью. Гигантская фигура, закутанная в шкуры кенгуру, длинная черная борода до пояса. Он походил на обитающего в горах монстра. Банда Хови грабила и убивала немилосердно. В жены себе Майк взял женщину из местного племени аборигенов. Не раз ее преданность и знание Буша спасали его от смерти. Но однажды, когда полицейские преследовали Хови, беременная жена начала отставать. Чтобы избавиться от обузы, Майк выстрелил в нее. Женщина выжила и в отместку рассказала полиции, где находится убежище банды. Если первое поколение австралийских буш-рейнджеров являлось продуктом каторжной системы, то второе уже было продуктом самого общества, которое более чем терпимо относилось к грабежам и разбою. Особенно, как мы уже говорили, к воровству скота, которое никогда не считалось преступлением и даже прославлялось в песнях. Среди второго поколения буш-рейнджеров было уже немало джентльменов, которые грабили почтовые кареты и банки, но наказывали всякого, кто посмел бы обидеть женщину. Если небогатый фермер покидал свой дом даже на много недель, то он все равно не запирал дверей, ибо был уверен, что из дома ничего не пропадет. Только иногда утомленный путник мог заварить там себе котелок чая или взять какую-то еду, на что он, конечно же, имел право, ибо сам хозяин никогда бы не отказал ему в этом. Кстати, этот обычай сохранился, и двери на отдаленных фермах не запираются по сей день. Если идеализация Робин Гудов была присуща беднейшим слоям во всем мире, то в Австралии она приняла чуть ли не мифологическую окраску. Последней, наиболее запомнившейся разбойничьей фигурой был Нед Келли, превратившийся сегодня в не меньшую знаменитость, чем капитан Кук. О нем написаны книги и музыкальные произведения, сняты фильмы, имеются даже музеи, рассказывающие о его жизни. Отец Неда был ссыльным. Отбыв срок на острове Тасмания и женившись там, он перевез семью на континент в глухой район штата Новый Южный Уэльс, где и обосновался, промышляя воровством скота и лошадей. В семье росли 3 сына и 4 дочери. Девочки были не менее лихими, чем мальчишки. Нед, который был старшим, позже рассказывал, что в то время в одиночку он уже успел увести 280 лошадей. И это был только один из членов большого клана. Нед и его брат Дэн не вышли еще из подросткового возраста, когда умер отец. К тому времени каждый из братьев уже побывал в тюрьме. В 1878 году был выписан ордер на арест всей семьи, но Дэну и Неду удалось бежать в горы. Они привлекли на свою сторону нескольких знакомых парней, один из которых, Джо Бёрн, впоследствии увлечется литературой и красочно опишет похождения банды Келли. На поиски братьев Келли были посланы 4 полицейских. Живым вернулся лишь один. Неда и Дэна объявили вне закона, но поймать их долго не удавалось. На сотни миль вокруг простирались горы, а окрестные жители в основном симпатизировали банде. Молодые люди занялись грабежами банков. 2 штата Австралии объявили вознаграждение за голову Неда Келли. Началась долгая охота за бандой. В ответ Нед и его товарищи разработали свой план. Они решили совершить очередное шумное ограбление. Власть, по их расчету, тут же отреагирует и отправит к месту происшествия поезд с большим числом полицейских, аборигенов-следопытов, репортеров и прочим людям. И тогда бандиты собирались устроить крушение поезда с максимальным количеством жертв. Это, по мнению Келли, надолго отбило бы у власти охоту гоняться за ними. Все шло по плану. После ограбления из Мельбурна был отправлен поезд с несколькими сотнями полицейских. Келли со своими людьми в это время захватил пивной бар с заложниками, расположенный рядом со станцией, куда должен был прибыть поезд. Затем они заставили 2 путевых обходчиков разобрать рельсы недалеко от станции. Снаружи все выглядело спокойно. Бар по-прежнему работал, и даже танцы не прекращались. Многие из заложников были сторонниками Келли, а остальные с любопытством ожидали развязки. Лишь один из них, местный учитель, решил попробовать предотвратить массовое убийство. Он выпросил у Келли разрешение вывести из бара свою беременную жену, а затем ему удалось остановить приближающийся поезд и предупредить пассажиров. Началась перестрелка, которая продолжалась до глубокой ночи. Полицейские плотным кольцом окружили здание бара. Нед Келли попытался бежать, но был ранен, схвачен, а позднее и повешен. Заложников удалось спасти, а все остальные члены банды сгорели в подожженном кем-то баре. В Австралии братья Келли превратились в символ дерзости и отваги. А в Англии, после того, как там узнали о похождениях банды, еще больше укрепились во мнении, что Австралия — это страна, населенная в основном аборигенами, буш-рейнджерами и кенгуру. До сих пор буш-рейнджер остается полумифической фигурой, растворяющейся в обманчивом лунном свете на фоне гор и лесов, где современная Австралия согласна его сохранить. Но, однако, вернемся на Тасманию, остров-тюрьму, откуда начался наш рассказ о разбойниках. Шли годы, и к середине XIX века свободные поселения начали медленно распространяться по острову. Теперь единственным местом на острове, где содержали преступников, стал труднодоступный район под названием Порт-Артур. Тут в нечеловеческих условиях содержались 800 ссыльных, в число которых входили закоренелые преступники и убийцы. Если бы существовали тюремные рекорды, то одно из первых мест занял бы узник Порт-Артура некий Догерти, который был транспортирован в Австралию за организацию бунта на корабле, просидел в неволе 42 года и получил в общей сложности 3000 ударов плетьми. Если штаты Новый Южный Уэльс и Тасмания возникли как каторжные поселения, то Южная Австралия и Виктория с самого начала были штатами свободных людей, хотя слово «свободный» не совсем точно определяло положение некоторых из них. Еще в 1830 году в Англии появилась идея отправлять людей дна в Австралию, не дожидаясь, пока они совершат преступление. Этим якобы убивали сразу двух зайцев, избавлялись от потенциальных преступников и отправляли их не за государственный, а за их личный счет. Агенты-вербовщики нередко действовали так, как когда-то вербовщики матросов в портах, подпаивая своих клиентов и обещая им золотые горы. Подписавший контракт отправлялся в Австралию, получал там в аренду участок земли или батрачил на другого хозяина, обязуясь выплатить все расходы за дорогу. Нередко, протрезвев в мрачном трюме корабля, набитом людьми, где стоял смрад от тел, рвоты и содержимого параж, он даже не сразу соображал, где находится. Если нищий английский люд манила в Австралию надежда на лучшую жизнь, то разорившихся представителей среднего класса влекла иллюзия быстрого обогащения. Однако и для тех, и для других реальность оказывалась несколько иной. По-видимому, именно тогда в Лондоне родилась шутка. «У кого есть деньги и голова, живет в Англии. У кого нет денег, но есть голова – эмигрируют в Америку, а у кого ни денег, ни головы – в Австралию». Как бы там ни было, но после того, как эмигрант ступал на австралийский берег, кошмары пути постепенно забывались. История путешествия чаще всего превращалась в романтические рассказы о том, как был покинут старый свет и как было пройдено под парусами полмира для того, чтобы обрести новый дом. Здесь, под южным небом, на земле, обещавшей изобилие, появлялась надежда. К 1828 году, то есть через 40 лет после открытия первой колонии, в Австралии проживало всего 4600 свободных поселенцев, из них 1800 женщин и 24 000 ссыльных. В Всего же, как уже говорилось, с 1788 по 1868 годы, когда официально была прекращена ссылка в Австралию, сюда было транспортировано 160 тысяч каторжан. С развитием фермерства увеличивались и стада домашних животных, которые распространялись все дальше вглубь страны. Возрастала потребность в пастухах, в рабочих для строительства дорог, мостов, зданий. Деньги, рынки и люди. В этих словах Австралия выразила свои потребности. Рук не хватало. Существовал, например, большой спрос на женщин, способных выполнять различные работы по дому. Встал вопрос о привлечении рабочей силы из Азии, в частности, из Китая и Индии. Но сторонники расовой чистоты были категорически против. Они считали, что опасно создавать две разные по культуре группы в рамках одного общества, особенно когда одна из групп заведомо будет занимать подчиненное положение. Подобная ситуация, по их мнению, будет угрожать британской природе общества. В те времена скандальную известность приобрел некий Росс Льюин, охотник за черными птицами, как его называли. Он имел самую быструю шхуну, которая курсировала между Индией и Китаем, перевозя опиум. Вскоре Льюин понял, что торговля живым товаром – не менее прибыльное занятие, и превратился в официального импортера живой силы в Австралию. Его реклама в газете гласила: «Уведомляю вас, друзья, что я намерен немедленно посетить острова Южных морей и буду счастлив получить заказы на импорт островитян, самых здоровых и работящих». И действительно, Льюин всегда привозил в Австралию исключительно крепких и выносливых островитян, потому что всех остальных, старых и больных, он попросту выкидывал за борт на съедение акулам. В конце концов, в один из таких морских походов его товар взбунтовался. Льюина убили и съели.